«Предоставь это мне», — потирая руки, произнес другой собеседник Андеры. «Клянусь, я доведу ее до бешенства. Приятное зрелище». «Такая красавица в гневе! Что может быть прекрасней?» — он захихикал. «Да чё жрица?» «Вор!» — разглядел весельчака Изин. «Проныра, кажется. Неприятный тип. Красив, как крыса, а зубов хватило бы на двух крыс». Андер с сомнением посмотрел на вора. «Жизнью клянусь!» — заверил тот, ударив себя в грудь. «Что это был за негр?» — спросил Кадыш. «Интересный тип». «Он куда-то исчез», — ответил пролаза. «Может, нарвался на белых, когда Джареда искал». Андер вздохнул, глядя на пламя костра. «Тогда мы получим сокровища нефилимов», — снова повернулся к нему пролаза. «Все, кроме оружия», — кивнул Андер. «И девственности Каллы. Она вернется к Изину и Дорану». Изин представил себе физиономию верховной жрицы, когда она увидит его с камнем Каллы в протянутой руке. Это улучшит отношения между их храмами, если, конечно, она откажется от варварской привычки сжигать девочек. «Как же нам перетащить все их золото в Канпурам?» — тут же забеспокоился пролаза. «Это не моя забота», — отмахнулся Андер. «Можете сколотить носилки из костей нефилимов и шить мешки из их шкур». «Мешки из шкур!» — пролаз захохотал, хлопая себя поляшком. Этот смех напомнил Изину визг птиц Титси, пролетавших через Канпурам каждую весну. Они охотились на улицах города, схлевывали мышей и кузнечиков, поднимая страшный шум по поводу каждого червяка. Если в одиночку с добычей было не справиться, они набрасывались на нее вдвоем, втроем, а то и целой стаей. «Пора!» — Андер показал на шатер. Туда входили все новые члены совета. «Я должен объяснить все Изину». «Еще вопрос снова, этот пролаза. Что с остальными?» «Будем надеяться, они согласятся». «Ладно, попытаемся», — пролаза встал. Поднялся и Кадеш. «Приложим все усилия», — заверил он. Андер выждал, пока они отошли, и повернулся к Изину. «Как народ?» «Кое-кто удрал, глазок пошел искать. Один? Нет, взял восьмерых добровольцев. Ты им сообщил, что послезавтра снова в поход?» «Да, люди не слишком обрадовались. Даже услышав, что мы сможем найти девственность Каллы, преданность богини пошла на убыль». «Преданность вернется», — Андер кивнул в сторону поля боя. «Увидят это побоище, и гнев закипит в груди. Глазок, гоняет их туда по 15 человек. Если возвращаются с пустыми руками, отсылает обратно. Кучу оружия нашли. Молодцы. Настоящие воины». В голосе Андера не было ни следа иронии. «Что еще?» «Болтают». «Что болтают?» «О тебе. Доброе или злое?» «Думают, что ты колдун. Говорят, что капюшон, чтобы от демонов прятаться. Слухи распускают те, с кем ты в город ходил». «Что они еще придумали?» «Будто бы ты их водил по запутанному лабиринту, на стенах которого начертаны магические знаки, а мимо шныряли гигантские крысы и дикари. Да ну! Дальше еще интереснее. Громадные залы и звезды среди дня сияют». Изин внимательно следил за Андером. Тот не отрывал глаз от огня. «Ерунда!» — проронил наконец он. «Им верят?» «Некоторые верят. Боятся. Пожалуй, наоборот. Завидуют и жалеют, что сами туда не попали. В следующий раз отбоя от добровольцев не будет. Вот дурни!» — усмехнулся Андер. — Доволен, — заметил Изин. — Ну да ладно, вреда от этого не будет.